любое слово выйдет из глазниц и подмигнет игрушечно-стеклянно, зрачок мерцая гаснет из бойниц, катились звезды медленно и плавно, любое слово вяжет письмена, руническая магия бескостна, но вот повтор, земля, любовь, война, не относись гаданию серьезно. Любое слово взяв, возьми себе удары, взгляд и берег, рваный ритм, иди за ним, куда подскажет ритм, и добежав, скажи, игра в борьбе, еще скажи, игра, еще скажи, огонь, и заструится дым на ярком солнце, на солнце пятна выжжены огнем, но мы сюда, пожалуй, не вернемся. Еще скажи, луна, еще скажи, вода, и заиграет блик на водной глади, луна бликует ей картинку дать, японский сад и жаркий ветер в саде, и задрожав мозаичной листовой, сплетают бисер в яркие узоры, луна-волна сплетаются в узоры и притворяются природою живой.